Может, оба вы и знаете друг друга. Мой приятель был значительным лицом среди... Когда фигура перевернулась, злобно взглянув на Фритти, обнаружилась страшно знакомая, безобразная и бугристая морда. «Хвост трубой!» — взвыл растерзяк, приподнявшись на передних лапах. Не успел окаменевший Фритти и двинуться, как гнусняк наклонился и быстро смазал растерзяка по морде. Когтистраж от удара потерял равновесие, стеная снова повалился на землю. «Молчи, дурень!» — прорычал клыкостраж и качнул безглазой головой в сторону Фритти, который стоял потрясенный до оцепенения. «Не обращай на него внимания!» — заверил он Фритти. «Боюсь, он повредился в уме. Лорд-всевластитель довольно резко обошелся с ним по поводу того самого заключенного. Теперь ему в каждой тени мерещится этот малый. Очень печально, очень печально». Растерзяк и в самом деле не обращал внимания на настоящего Фритти, стоявшего рядом. Возил подбородком по грязи, вновь и вновь мыча имя «Хвост трубой». Наконец остановился и взглянул на клыкостража. «Ну зачем ты так надолго ушел?» — спросил растерзяк гнусника. Плаксивый тон казался страшно неестественным для столь могучего тела. Фритти перевел дыхание. Подземный мир, стиснутый каменно-холодной, тяжкой своей шкурой, еще раз расступился перед ним. Невероятно! Везение продолжало ему сопутствовать. Он был так близко от растерзяка, и тот его не узнавал. «Вставай, дубина!» — клацнул зубами гнусняк. Испуганное мяуканье когтистража отдалось в просветлевшей голове Фритти как что-то комическое. «Я нашел кое-кого, кто поможет нам отыскать обратный путь к главным туннелям. Там мы и еду себе найдем. Поднимайся!» Растерзяк выпрямился во весь свой огромный рост. «Он помешался, как я и сказал», — извинялся гнусняк, пока тройка вступала в коридор. «Не будь меня, он убер бы, несмотря на всю свою силу!» Странная гордость прозвучала в голосе клыкостража. Хвост трубой оказался в незавидном положении проводника и спутника, двух созданий, желавших ему и его роду погибели. Ведя их по совершенно незнакомым ему туннелям к тайному центру лабиринта. Растерзяк, хотя поднялся и смог двигаться, все еще ничем не показывал, что узнает Фритти. Его поведение колебалось между простодушием и неожиданной безумной злобой. Один раз он внезапно повернулся к Фритти, завыв черные ветры!» и попытался разодрать его могучими когтями, но после резкого окрика гнусника снова съежился и заплакал. «Не в себе, не в себе!» — лепетал гнусняк. «А когда-то, знаешь ли, был таким важным начальником!» Когда прошли чуть подальше, хвост трубой полагался на мгновенные изменения в температуре и давлении воздуха, чтобы вести в нужном, как ему казалось, направлении. Он набрался мужества, чтобы кое-что выжить из столь малоприятного гнусника. «Ну, так как идет окончательная подготовка, а? Вообще-то я боюсь вмешиваться в такие, скажем, чересчур важные дела, что творятся наверху, на поверхности». «Много-то никто не скажет бедному старому гнуснику», — пожаловался клыкостраж. «Но зато я многое слышу. Величайшие передвижения, величайшая тревога. Я недавно слышал, как двое наших шептали, что скоро поверхность рухнет». «Поверхность рухнет?» Фритти это очень не понравилось. «Вот-вот случится что-то ужасное, непостижимое, а, по всей видимости, только он да горсточка заикающихся рикчикчиков единственный, кто мог бы хоть что-то против этого предпринять». «Нет», — подумал хвост трубой, поправляя сам себя, — «я ничего не могу сделать, разве что найти своих друзей и, вероятно, умереть с ними вместе». Теперь, когда весь закот начеку, бежать маловероятно. И для одного, не говоря уж о троих или четверых. Прощай, отдаленная надежда и сама по себе незначительная, а в придачу возложенная на спинки скачущих белок и на присыщенный равнодушный двор. Звездномордыш, ползучий, скрытный звездномордыш, сердце из него вырву! Завывая, растерзяк остановился из стороны в сторону, мотая черной мордой. Фритти, вздрогнув, понял, что хотя растерзяк и безумен, а гнусняк слеп, у него все же есть на лбу белая звездочка. Внизу его легко опознают более проницательные обитатели холма. Пока гнусняк унимал разъяренного растерзяка, он опустил голову и выпачкал лоб в пыли. Поморгав, чтобы встряхнуть с морды грязь, выпрямился. «Надеюсь, это ее прикроет», — подумал он. «Или, по крайней мере, достаточно замажет, чтобы не бросалось в глаза. Я ни за что не сойду за когтистража, а вот за безымянного раба, пожалуй». Бесшерстный снова подтолкнул растерзяка вперед, и хотя коготь издал странное поскуливание, некоторое время он больше не мешал идти. Хвост трубоевого чувства направления, казалось, срабатывало. Он уже замечал признаки возрастающего оживления в проходах, по которым они шли. Более сильные и свежие запахи доносились из боковых ходов. Фритти стал подумывать, как бы найти своих пленных друзей. Он знал, что может быстро и безопасно передвигаться только по этим, внешним, в большинстве своем заброшенным, неглавным ходам. Как только он попадет в оживленный центр холма, вся игра его станет бесполезной. Внезапно из-за поворота тропы донеслись звуки резких голосов. Растерзяк словно нарочно избрал именно этот миг, чтобы улечься, вытянув поперек туннеля свое огромное тело с пятнистым брюхом. Хвост трубой в испуге огляделся и далеко не сразу приметил крохотное углубление в стене, мимо которой они шли. Эхо скрипучего, прерывистого смеха рокотало в проходе, когда он отпрыгнул и забился в небольшое пространство, в расщелину, и очень тесную. Услышал, как смех прекратился, и приблизились тяжелые шаги. Раздались слова, безошибочно опознаваемый рычащий говор когтистражей. «Это еще что? Что это кучище незарытой мрязи делает на дороге?» Послышался взрыв грубого хохота, и другой столь же неприятный голос сказал: «Тут явно кто-то, с кого бы надо содрать шкуру, клянусь великим. Кто там, а ну, отвечай!» Гнусняк удрученно заговорил: «Пожалуйста, господа, не обижайте. Как видите, я в обществе двух весьма уважаемых членов нашего братства. Скажи им, проходчик!» «Двоих!» — рассмеялся первый коготь. «Я вижу только одного, и на вид это большая вспухшая развалина. А ты что видишь, вонзяк?» «В точности тоже. Никуда не годный чурбан и маленькая извивающаяся слепая моль, если я не разучился считать. Гнилозуб. Так тут только двое. Эта писклюшка врет нам». Гнусняк захныкал от страха, и Фритти услышал — двое когтистражей придвинулись ближе. «Врать стражам при исполнении обязанностей на высочайшей службе! По мне так разорвем его за это, как по-твоему? Проходчик, спаси меня! Спаси нас!» — истерически завизжал клыкостраж, и Фритти, скрючившись в своей неглубокой нише, затаил дыхание. Раздался приглушенный стон, а потом басовитый голос растерзяка: «Хвост трубой! Это сделал звездномордыш! Нет, лорд Джи! Лорд Джива! Живоглот, не выжигайте! Маяка! Нет! Ах!» Его голос перерос в пронзительный вой. Два когтистража вскрикнули от удивления. «Клянусь кровавым отцветом!» — прорычал гнилозуб. «Это и впрямь коготь!» «Это растерзяк!» — нервно выдохнул вонзяк. «Он вне закона! Лорд всевластитель наказал его! Нам нельзя к нему прикасаться!» «Фу, ты прав! Тут нечисто. Стыдно тут и быть. И этот писклявый слепой червяк. Пошли, давай-ка уберемся. Гнев в голосе Гнилозуба не смог замаскировать страха, который как бы поскуливал под ним.